тот день, когда Тан Фуэй предал секту пытливого меча, не все остались непоколебимы. В такой большой фракции, естественно, нашлись бесхребетные люди, которые к нему присоединились. Их было около 100 человек, и все они сделались собачками на поводке Тан Фуэя. В основном они занимались тем, что помогали ему руководить сектой. Сегодня, однако, этих предателей было не найти. Секта «Только восстановлюсь» было еще очень много срочных дел. Сперва все устремились в зал лидера секты, чтобы самим посмотреть в глаза Тан Фуэя, величайшего предателя в истории секты пытливого меча. Некоторые начали придумывать жесточайшие наказания, чтобы он умер самой болезненной смертью. Каждый выживший ученик секты пытливого меча испытывал к нему презрение. Ненависть к нему превосходила даже ненависть к Хань Янцзяну и другим из секты, разделяющего небеса меча. Все были уверены, что благодаря Дин Хао Тан Фуэй никогда не сможет сбежать. Тем не менее, приблизившись к залу главы, Дин Хао отослал всех, включая даже Ван Цзюэ, Фэня и Гуань Фэйду, заниматься восстановительными работами. В зал он вошел один. Дин Хао хотелось лично поговорить с Тан Фуэем. Дорога из лазурного камня была пустой, растущие по сторонам деревья распустили первые почки, и только в воздухе все витал запах крови. По сравнению с мусорным и третьим регионами, сюда огни войны почти не добрались. Секта почти не изменились. В этот раз Дин Хао не заблудился, шаг за шагом он медленно шел по знакомой дороге. Спустя полчаса вдали наконец показался зал главы секты. Величественное строение символизировало сердце секты пытливого меча, средоточие ее влияния и силы. Властвовать над этим местом значило контролировать всю секту. Когда Дин Хао добрался до главного зала, он почувствовал расплывчатую ауру пространственной телепортации. На земле еще видны были остатки телепортирующей формации. Всего пару минут назад несколько людей убежали отсюда в неизвестном направлении. Осмотрев формацию, Дин Хао прекратил обращать на нее внимание. Он почувствовал, что нужный ему человек все еще сидел в зале. Медленно он начал заходить внутрь. Сейчас Дин Хао сам не мог описать, что именно чувствовал. Он не раз приходил сюда с тех пор, как стал главой вершины скрытого меча, но действительно ему запомнились лишь самые первые и нынешние посещения. Впервые Дин Хао побывал тут, когда был еще незначительным официальным учеником. Тогда его разрывало от волнения. Сейчас в сердце Дин Хао опять и опять возникало желание просто развернуться и уйти, но он его старательно подавлял. Стражников не было. Слегка надавив, Дин Хао с треском отворил ворота главного зала. Внутри было темно, по сторонам возвышались колонны в форме драконов, овивавшие мечи. Разделенные расстоянием в 10 метров, они уходили вглубь зала. Внутри тоже было пусто. Воздух был мрачным, холодным и одиноким. Шаг за шагом Дин Хао добрался до обители главы секты. Затем он поднял голову. Перед ним стоял рослый мускулистый мужчина, чем-то напоминавший тигра. Он был одет в кожаную мантию и в руках сжимал длинный меч. Мантия спокойно свисала на землю. Мужчина стоял в тени, будто демоническое божество. Его глаза, сверкая, смотрели на Дин Хао. Тан Фуэй. Возле трона главы секты стоял Тан Фуэй, величайший предатель в истории секты пытливого меча, с усмешкой, нежеланием и яростью на лице посмотрел на Дин Хао. «Перед тобой стоит глава секты, почему ты еще не склонился?» Ледяной голос Тан Фуэя зазвучал будто из самой преисподней. Дин Хао посмотрел на него. Вдруг взгляд его сделался спокойным, без капли гнева. «Старший Тан, не хочешь мне ничего объяснить?» — тихо спросил Дин Хао. «Объяснить? Ха-ха, а разве глава секты обязан что-либо кому-то объяснять? Я предал Ли Цзяньи, убил Ци Цаншеня и узурпировал мой трон. Ты против, Дин Хао?» — усмехнувшись, ответил Тан Фуэй. «Ты говоришь это, чтобы я убил тебя, так?» — спокойно спросил Дин Хао. «Ха-ха-ха, я глава секты пытливого меча, и ты посмеешь убить меня?» Тан Фуэй демонстративно достал небольшой нефритовый амулет, состоявший из светящегося и вращающегося меча, а затем сказал: «Перед тобой амулет главы секты, тот, кто владеет им, повелевает всей сектой пытливого меча. Дин Хао, ты тоже ученик секты, как ты посмел назвать меня старшим, а не главой? Где твое почтение? А теперь ты поспешил достать значок главы, чтобы я знал о его существовании и мог забрать себе?» Дин Хао спокойно сказал: «Старший Тан, я ведь не идиот, чтобы склониться просто потому, что ты достал амулет главы. Думаешь, я не понимаю, зачем ты это сделал? Ах ты!» Выражение лица Тан Фуэя резко изменилось. Он разозлился. «Идиот, я убил Ци Цаншеня и Ли Цзяньи. Думаешь, я буду терпеть твое непослушание? Склонись и прояви уважение к главе своей секты, а иначе тебе конец». Дин Хао опустил голову и немного подумал, а затем сказал: «Хорошо». И в следующую секунду он очень искренне встал на колено перед Тан Фулием. Тот выглядел так, будто его молнией ударило. На какое-то время он потерял дар речи. Наконец, придя в себя, он засмеялся и сказал: «Хорошо, отлично, Дин Хао, раз ты решил подчиниться, я оставлю тебе жизнь. Ты избежишь судьбы Ли Цзяня и Ци Цэншэня». Дин Хао поднял лицо и вздохнул. «Старший Тан, может, хватит? Я ведь понимаю, что ты упоминаешь главу Цзяня и мастера, чтобы меня спровоцировать. Я уже все понял. Ты бред несешь, ты». Голос Тан Фулия задрожал. Он взмахнул своим мечом, но тут же свалился на колени. Из его глаз потекли слезы. «Так как умерли мастер и глава Цзяни?» — спросил Дин Хао. «Может, уже расскажите мне правду, старший Тан?» По лицу Тан Фулия стекали две линии слез. В мгновение ока он постарел на несколько сотен лет и совершенно утратил свой дух. Свалившись у трона главы, он напоминал льва или тигра, поникшего от усталости. Тан Фулия выдавил улыбку. Чем-то она была благодарной. «Мастер дядя Ци Цэншэнь был прав. От тебя правды не скроешь. Даже не знаю, от ума ты это или от глупости. Лучше бы ты меня убил, тогда бы все было хорошо. Показал бы мою голову пострадавшим ученикам, стал бы главой секты, прославился и сделал бы нас сильнейшей фракцией в Снежной провинции. Я не позволю человеку, который вытерпел такое унижение, такой позор, сделал такую жертву ради секты, бесславно умереть. Он достоин памяти каждого ученика», — честно проговорил Дин Хао. «Но ты ведь знаешь, что на моих руках кровь учеников секты. В тот день я своими руками убил 10 старейшин, убил собственных учеников, несколько десятков воинов секты, тысячи людей видели это своими глазами. Даже если рассказать им правду, что тогда?» Постепенно Тан Фулей успокоился. Расположившись на землю, он улыбнулся и сказал: «Дин Хао, Цзянье и мастер дядя Цэншэнь хоть и погибли во имя секты, и навсегда прославили свои имена, отпечатавшись в сердцах 10 000 человек, в то время как я этими же людьми проклинаем, на самом деле куда менее удачливы, чем я сам». «Почему?» — спросил Дин Хао. «Ха-ха-ха, а потому что перед смертью мне своими глазами довелось увидеть возрождение секты. Я увидел, как юноша, на которого они возлагали такие надежды, превратился в настоящего дракона. С тобой секта Пытливого Меча может стать поистине великой силой. Ха-ха-ха, когда я смотрел за тем, как ты убивал мечников секты Пытливого Меча, я плакал от счастья». Глаза Тан Фулия выглядели завороженными. «Какой прекрасный был вид. Жаль, что Ли Цзянь и Ци Цэншэнь тебя таким не увидели». Дин Хао вдруг овладели неописуемые чувства. Бескрайний континент был жестоким местом, слабые здесь были пищей для сильной, но несмотря на это всегда можно было найти великих, незабываемых героев. Даже тут были те, в чьих жилах струилась горячая кровь, и кто готов был умереть за свою семью, друзей и соратников. И даже в смерти они ни о чем не сожалели. И в самых жестоких условиях некоторые могли оставаться спокойными и самоотверженными. В неком смысле Ли Цзянь и Ци Цэншэнь, согласившиеся умереть за секту, даже уступали Тан Фулию, решившемуся на вечный позор. Это был великий поступок. Дин Хао задумался и представил себя в его ситуации. Сам бы он наверняка предпочел благородную смерть, чем презренную жизнь. На последнее нужна была немыслимая храбрость. Жертва Тан Фулия дала секте Пытливого Меча время, сохранила их наследие и оставила с надеждой на будущее. Секта Пытливого Меча осталась цела, 80% учеников сохранили свои жизни, 6 вершин, зал хранения, зал алхимии и даже жилища официальных учеников уцелели только благодаря демоническим действиям Тан Фулия. Глава 593. Последнее дело. Он сдался врагу, но сохранил секту. Двое умерли, один остался, и вместе с ним удалось сохранить наследие секты Пытливого Меча. В этом и заключался так называемый сговор кровавого плача, который придумали Ли Цзяньи, Ци Цэншэнь и Тан Фулы. Многие скорее бы согласились на благородную смерть, чем жизнь в позоре. Но тройка лидеров секты понимала, что если они действительно станут сражаться до конца против школы чистого мира, их союзников и секты, разделяющего небеса меча, то в конечном итоге секта будет уничтожена, тысячи учеников погибнут, а великая история Пытливого Меча навсегда оборвется, и тогда ничего не останется. Тысячелетнее наследие секты Пытливого Меча будет погребено под завалами истории. С самого дня, как случилась беда, мы знали, что против могущественной фракции Северного региона у нас нет никаких шансов. Рассчитывать приходилось на худшее. Мастер дядя Ци Цаншэнь ни минуты ни медля взялся за культивацию разрывающей 10 жизней великой формации меча, благодаря этому он смог прорваться на стадию властителя боевых искусств и победить 4 мечников секты разделяющего небеса меча. Те перепугались и начали искать другие способы одолеть нас. Тогда и появился наш шанс, спокойно рассказывал Танфулы. Сердце Дин Хао встрепенулось. Разрывающая 10 жизней великая формация меча – это запретная техника секты пытливого меча. За все тысячелетнее существование секты почти никто не брался ее культивировать. На какое-то время с ее помощью можно было обрести великую силу, но затем, по прошествии 10 дней, воина ждала неизбежная смерть. Эта техника стимулировала и сжигала внутренний потенциал человеческого тела. Неудивительно, что с помощью нее Ци Цаншэнь смог прогнать 4 пиковых королей боевых искусств. Но величие продлилось недолго. С самого начала он подписал себе смертный приговор. Было понятно, что так мы лишь сможем выиграть немного времени. Еще когда секту только окружили и Лу Сюнфэй передал нам свои угрозы, я, Ли Цзянь и мастер дядя Ци Цаншэнь опять и опять совещались, обсуждая все возможные варианты, просили помощи у других больших фракций, готовились к худшему. Наша самая последняя надежда была в тебе. Мы надеялись, что, возмужав после поля битвы сотни святых, заначнешь скрываться, культивировать изо всех сил и однажды сможешь отбить секту, Тан Фулэй взволнованно сказал. Кто бы мог подумать, что этот день настанет так скоро. Похоже, небеса сжалились над сектой пытливого меча. Отныне ты станешь новым главой и с тобой секта простоит еще многие тысячелетия. Дин Хао вздохнул. Все было именно так, как он предполагал. И все-таки, Дин Хао, как ты догадался? С интересом спросил Тан Фулэй. Сейчас во всем мире никто кроме меня не знает всей правды. Дин Хао посмотрел на Тан Фулэй и искренне сказал. Я не догадывался. Просто Тан Фулэй, которого я знаю, всегда был честным и самоотверженным воином секта пытливого меча. Может, немного строгим, но он бы никогда не предал секту. Благодаря интуиции, развитой 7 этапам искусства победы, а также следуя из всех улик, которые Дин Хао обнаружил после того, как вернулся в секту, можно было догадаться, что Тан Фулэй как марионеточный глава секты делал все, что было в его силах ради ее сохранности. К примеру, почти все заключенные в кровавую тюрьму ученики не были ранены. Но чтобы все это заметить, нужен был незатуманенный ненавистью взгляд. Тан Фулэй замер, его глаза стали влажными. Он уже приготовился к смерти и вечному позору, но вдруг оказался, что человек, который должен был его убить, поверил в него. В его нынешнем положении доверие было невероятной роскошью, но он его получил. «Хорошо, хорошо, Дин Хао, спасибо тебе», – благодарно кивнул Тан Фулэй, после чего спокойно произнес. «Но у меня к тебе последний вопрос. Что такое?» – удивился Дин Хао. «Секта разделяющего небеса меча этого так не оставит, ты сможешь с ними справиться?» – сосредоточенно посмотрев ему в лицо и спросил Тан Фулэй. Дин Хао немного подумал и ответил. «Я обещаю, что через 6 месяцев больше не будет никакой секты разделяющего небеса меча». Глаза Тан Фулэя загорелись. Потрясенный ответом, он открыл рот, будто собираясь что-то сказать, но резко поднял голову и засмеялся. «Ха-ха-ха», — хохотал он и валялся по земле. Смех утих только через несколько минут. «Хорошо, тогда я спокоен. И еще, Дин Хао, видимо, я уже правда стар, но я не хочу еще больше кровопролития. Можешь отпустить моих учеников?» Я отослал их телепортирующей формацией. Они сделали неверный выбор, но секте не навредили. Тихо сказал Тан Фулэй. Дин Хао сразу вспомнил формацию у входа в зал главы, после чего кивнул. «Ха-ха, ну ладно, теперь, когда ты знаешь всю правду, давай, убей меня, расскажи, что нужно ученикам снаружи и закончи с этим. Новорожденной секте пытливого меча не нужен такой преступник, как я», сказал Тан Фулэй. Дин Хао покачал головой. «Ты заслужил почтение и уважение всей секты, нужно рассказать людям правду», – твердо сказал Дин Хао. Тан Фулэй улыбнулся. «Дин Хао, ничего страшного, я закончил свою миссию, дождался возрождения секты, я не боюсь смерти, давай». «Так нельзя», – настаивал Дин Хао, – «это несправедливо». «Ха-ха-ха-ха», – Тан Фулэй вдруг засмеялся. «И что, меня, Тан Фулэя, слава не волнует, настоящий мужчина может выстоять хоть против целого мира». «Главное, чтобы я сам делал все так, как вижу правильно. Я стараюсь не ради цветов и аплодисментов, на что они, но...» Дин Хао попытался еще что-то сказать. «Хватит», — вдруг ясно проговорил Тан Фуи. «Если ты не собираешься делать свое дело, я сделаю его за тебя». И не успел его голос затихнуть, как вдруг, пенг-пенг-пенг-пенг, из Тан Фуя вырвалась кровавая стрела. Вмиг он покрылся кровью. Дин Хао был в шоке. В мгновение ока он примчался к Тан Фуи и удержал его от падения. Когда Дин Хао попытался его вылечить, он обнаружил, что Тан Фуи разрушил собственное сердце и дантянь. Его культивация была разрушена, сама душа потрескалась. Как-либо помощь в такой ситуации было невозможно. Зачем? Дин Хао немедленно начал закачивать в Тан Фуя ци, поддерживая его ускользающую жизнь. «Хе-хе, я же сказал, свое дело я сделал. Новорожденной секте пытливого меча не нужна такая грязь. Я ведь лично убивал старейшин и учеников, мне нельзя больше быть частью секты», — глотая кровь, говорил Тан Фуи. Дин Хао было хотел что-то сказать, но Тан Фуи прервал его. «Слушай меня, Дин Хао, после того как я умру, никто не должен узнать так называемой правды. Ты теперь божество для секты, и на божественном теле не должно быть грязи. Даже если ты заставишь всех поверить, будут те, кто продолжит задавать вопросы. Ты должен быть идеален, ученик мастера дяди, наследник Ли Цзяньи». У Дин Хао невольно заслезились глаза. Вот она, настоящая преданность секте. Ли Цзяньи, Тан Фуи, Ци Цаншинь и остальные выросли в секте пытливого меча, провели здесь всю свою жизнь и до самого конца хранили ей верность. У них была слепая, безумная преданность. Дин Хао пришел из другого мира, ему сложно было понять такую самоотверженность, и тем не менее он испытывал к ней безмерное уважение. «Пойду наконец встречусь с остальными. Ха-ха, какие они эгоисты, наверное, заждались уже меня в том мире». Жизненная энергия Тан Фуя постепенно угасала. Улыбка застыла на его лице. «Когда встречусь с ними, сперва побью, а потом расскажу обо всем, что случилось. Будут знать, как все скидывать на меня». Постепенно, все еще улыбаясь, Тан Фуй расстался с жизнью. Дин Хао обнял тело старейшины. Мало-помалу оно стало леденеть. Сам не зная почему, перед ним Дин Хао впервые почувствовал свою незначительностью. «Простите, старший Тан, я не смогу выполнить вашу просьбу. Нельзя, чтобы глава пытливого зала наказаний взял на себя такой позор. Я не гожусь для божества секты, я расскажу ученикам, что здесь случилось», — прошептал Дин Хао. В зал через окно прорвался луч солнца. Холодное помещение сразу наполнилось жизнью и нежным светом. Дин Хао взял значок главы секты и поднял тело Тан Фуя. Закончив с этим, он медленно покинул зал главы. На вхоже он увидел красное солнце, что прорывалось через плотные облака и освещало землю. Секта пытливого меча вновь наполнилась светом. Было еще много дел, всю секту нужно было отроить заново. Ученикам предстояло потрудиться. Внизу по лестнице стояли в какой-то момент появившиеся Гуань Фэйду, Ван Цзю и Фэн и остальные. Все они смирно ждали, чем все закончится. Из зала не доносилось звуков битвы, на входе не было крови. Никто не понимал, что же в итоге произошло. Глава 594. Сбор. Увидев Дин Хао, вышедшего наружу с мрачным выражением лица, глаза собравшихся загорелись. Но прежде чем он успел что-либо сказать, лицо юноши вдруг изменилось. Он поднял голову и посмотрел куда-то вдаль, будто что-то заметив. Спустя пару секунд яркое желтое сияние, разливаясь титанической аурой, как огромная молния, промчалась по небу и приблизилась к горе, при этом совсем не замедлившись. Секта пытливого меча только приступила к восстановлению, великую защитную формацию еще не вернули. Сгусток золотого света вступил на территорию секты. Дин Хао почувствовал холодок на сердце. Аура незнакомца была крайне необычной и при этом очень сильной. С ним следовало быть предельно осторожным. Взмыв в небо, Дин Хао распространил свою собственную ауру и яростно прокричал: «Нельзя без спроса входить в секту пытливого меча, уходи! Кто ты?» Из золотистого сияния раздался ясный мелодичный голос. При этом сгусток света не остановился, а продолжил рваться к секте. Дин Хао разозлился. Неужели секта пытливого меча пала настолько, что превратилась в проходной двор? Ярость и убийственное намерение, накопившиеся в Дин Хао за последние несколько дней, наконец вырвались наружу. Дин Хао ударил кулаком. В небе сформировался огромный пламенный силуэт. Воздух в радиусе сотни метров мгновенно выгорел. Кулак устремился на сгусток света. Бум! Когда пламенный удар Дин Хао был всего в 10 метрах от сгустка золотистого света, тот вдруг выпустил буддистскую печать. Атаки столкнулись и развеялись. А, это буддистская техника. Дин Хао нахмурился. В ударе я сконцентрировал силу властителя боевых искусств. И тем не менее он так легко с ней разобрался. Когда это в снежной провинции появился такой могущественный буддистский мастер. И почти сразу же. Амитабха, донор Дин, мы друзья, а не враги. Из золотистого сгустка раздался знакомый голос. Это была божественная монахиня из школы чистого ума. Так это вы, божественная монархия. Тогда извиняюсь, отсалютовал Дин Хао. Школа чистого ума и секта пытливого меча вот уже несколько сотен лет как состояли в союзе. Во время генеральной ассамблеи Дин Хао несколько раз встречал божественную монахиню, и о ней у него сложилось достаточно хорошее впечатление. Глава школы чистого мира была верной последовательницей Будды. Простите меня, бедную монахиню, за такую спешку, донор Дин, надеюсь, вы не в обиде. Божественная монахиня встала впереди группы и сказала, насколько я могу судить, вы уже разогнали врагов, донор Дин, это большая удача для секты пытливого меча. Почтенный Цзиньчань почувствовал ауру сражавшихся мастеров на горе пытливого меча и мы немедленно устремились на подмогу. Кто бы мог подумать, что битва уже закончилась. Мне очень жаль, что мы так бесцеремонно вошли на территорию секту пытливого меча. Достопочтенный Цзиньчань, взгляд Дин Хао выцепил в толпе поразительно красивого юного монаха. Сразу же Дин Хао понял, что именно этот монах создал печать Будды, которая развеяла его огненный кулак. Больше никто в школе чистого ума этого бы не осилил. Интересно, откуда он взялся? С виду монах был очень силен, Дин Хао даже не был уверен, насколько именно. Вскоре, однако, внимание Дин Хао переместилось с достопочтенного Цзиньчана на другого человека из толпы. Он увидел Лиланя. Он таки выжил. Это была лучшая новость за последние несколько дней. Божественная монахиня проследила за взглядом Дин Хао, взмахнула рукой и нежно подтолкнула Лиланя к Дин Хао, после чего сказал. Позавчера внешняя ученица обнаружила донора Лиланя в завороженном состоянии среди ледяных прерий. Схватив Лиланя, Дин Хао благодарно сказал, «Большое спасибо, божественная монахиня, секта пытливого меча не останется в долгу. Ничего страшного, вы пришли сейчас, так давайте я провожу вас на гору», – спешно пригласил Дин Хао. Вдруг Дин Хао что-то заметил и повернулся на юго-запад. Почти сразу же тихо наблюдавший за ним Цзиньчань посмотрел туда же. Издалека в секту пытливого меча стремились сгустки света. За ними следовала тихая, сладкая мелодия. Когда они приблизились на достаточное расстояние, все увидели, как по небу летела огромная пипа, один, на которой стояло несколько десятков человек. Большинство были юными девушками в дворцовых платьях, и только один мужчина, рослый и загорелый с огромной черной саблей на плечах и доблестной аурой вокруг. Из долины небесного звука прибыли Цинин, Ли и Жичжао Фань, старший Хао. Когда Лижа завидела издалека Дин Хао, лицо девушки немедленно посветлело. Она сразу же бросилась к нему. Дин Хао и сам обрадовался. Девушка спрыгнула с пипы и промчалась по небу к Дин Хао. Прекрасное, нежное лицо Лижа засияло от возбуждения. Она немедленно ринулась в объятия Дин Хао, хотя он уже держал Лиланя. 3 месяца разлуки для нее были все равно что 3 года. Не обращая никакого внимания на посторонних, девушка, поглощенная своими чувствами, без малейшего смущения обняла Дин Хао. «Ха-ха, Ижа, юный Фань, быстро вы вернулись», Дин Хао осмотрел своих друзей. Он сразу заметил, что за время разлуки они стали еще сильнее. Затем подлетела Цинин и остальные. «Дин Хао, ты правда вернулся». Цинин, несмотря на свой возвышенный и отстраненный темперамент, тоже заметно обрадовалась, когда увидела Дин Хао. «Если ты здесь, значит секту пытливого меча». Дин Хао улыбнулся и ответил. «Можете не волноваться, старшая Цинь, секта пытливого меча освобождена». Цинин была в шоке. Секту пытливого меча оккупировала великая фракция северного региона. Неужто Дин Хао разобрался со всеми в одиночку? Насколько он уже был силен? Просто немыслимо. Меж тем Цинин и божественная монахиня тоже друг друга поприветствовали. Все они были знакомы друг с другом, так что можно было обойтись без лишних церемоний. По предложению Дин Хао собравшиеся спустились к секте пытливого меча. Секта только восстановилась, на сложные церемонии не было времени. Гуань Фэйду и остальные без лишней возни просто предоставили всем сиденья в зале главы секты, но сделали все аккуратно, чтобы сохранить имидж секты. На данный момент обязанности главы временно исполнял Дин Хао. Разговор естественно пошел о том, как удалось отвоевать секту. Гуань Фэйду и Фан Цзю и Фэн все подробно рассказали, хвалясь подвигами Динхао. Божественная монахиня и Цинин были в шоке от услышанного. Особенно их поразила его победа над мечником на стадии властителя боевых искусств. Это был поистине легендарный подвиг. Сложно было даже в это поверить, однако, как еще было объяснить отсутствие всех мечников секты, разделяющего небеса меча? Не могли же они просто взять и уйти? Секта пытливого меча теперь сильна, сразу подумали все присутствующие. Меж тем многие были рады, что между их фракциями и сектой пытливого меча были такие хорошие отношения. Возвышение Динхао наверняка поможет и им в том числе. Школа чистого мира, секта звездопада и остальные враждебные фракции, с другой стороны, наверняка скоро будут стерты с лица земли. Младший Чжао Фань двумя ударами сабли прогнал Фанся, а младший Дин в одиночку порубил дюжину могущественных мечников. С вами секта пытливого меча простоит многие тысячелетия. Думаю, уже вскоре она навеки закрепится как сильнейшая фракция снежной провинции. Все удивились, когда Цинин рассказал о подвигах Чжао Фаня в долине небесного звука. Для Гуань Фэйду, Ван Цзюэ Фэня и остальных учеников секты пытливого меча это был еще один приятный сюрприз. Кто бы мог подумать, что совершенно лишенный таланта, бывший официальный ученик вдруг станет настолько силен. Особенно обрадовался Ван Цзафань. В свое время он лично учил Чжао Фаня и помогал этому простоватому, но честному юному охотнику. Даже он не ожидал, что у парня будут такие достижения. «Ха-ха, да что там Фанся», — улыбаясь заговорил Динхао. На поле битвы сотни святых юный Фань зарубил своей саблей кучу королей боевых искусств. Сейчас мало кто в снежной провинции сможет выдержать его удар. Динхао подробно перечислил подвиги Чжао Фаня в павильоне небесного аромата города девяти слоев неба. Ему захотелось воспользоваться шансом, чтобы прославить юного Фаня. Остальные завороженно слушали его рассказ. Они ничего не знали о городе девяти слоев неба, а потому каждое новое слово Динхао кипятило их кровь. Его история действительно шокировала. Даже достопочтенный Цзиньчан из великого громогласного храма внимательно слушал и периодически читал похвалы Будде. «А что вы теперь собираетесь делать, донор Дин?» – спросила божественная монахиня. Динхао улыбнулся, отложил бокал вина и спокойно произнес: «В ближайшими 10 дней я разберусь со школой чистого мира, сектой грома и сектой звездопада, и естественно с этими демонами, что уничтожили деревню пытливого меча у зеркального озера, а потом закончу битву у горной гряды тысячи леденящих вершин и отправлюсь в провинцию меча. Мне еще нужно отдать долг секте разделяющего небеса меча». Голос Динхао оставался спокойным, но лицо покрылось убийственным намерением. Все присутствующие удивлюсь. Монахи школы чистого ума начали читать молитвы. За 10 дней уничтожить несколько великих фракций снежной провинции? Этот план звучал просто безумно. Скажи это кто другой, его бы сочли за сумасшедшего, но Динхао действительно имел права на такое высокомерие. Одним ударом он уничтожил властителя боевых искусств один го-этапа. Такой силы было достаточно, чтобы подчинить себе всю снежную провинцию. Кроме того, на его стороне был другой могучий воин, Чжао Фань, глава 595, план на 3 месяца. Амитабха, что посеешь, что и пожнешь, донор Дин, вы более чем вправе мстить за свою секту, хотя если возможно, попрошу вас отпустить невинных, все-таки все мы принадлежим к одной человеческой расе, наконец заговорил все время молчавший Цзиньчань. Выглядел он при этом крайне серьезно. Излишние смерти лишь продолжают порочный круг, я и мое учение против этого, но решать вам, донор Дин. Динхао кивнул и сказал: «Не волнуйтесь, уважаемый монах, я не кровожадный и невиновных убивать не буду, но те, кто приложил руку к разрушению секту, обязаны заплатить. Буддизм учит, что каждому в итоге воздается по заслугам, разве эти злодеи на заслужили кары?» Цзиньчань с улыбкой преклонил голову. «Здесь вы правы, донор Дин. Уважаемый монах, вы ведь пришли из западного громогласного храма, насколько длинной была дорога?» Вдруг спросил Динхао. Амитабха, получив указ от великого храма, расположенного на краю западной пустыни, я прошел всего через 81 дальнюю телепортирующую формацию в божественную провинцию, что в центральных землях, оттуда немного через южную пустыню, и затем наконец в снежную провинцию. Всего путь занял 30 дней. Динхао глубоко вдохнул. Дорога была очень длинной, а ведь Цзиньчань был крайне силен. Из школы чистого ума до секты пытливого меча, неся с собой божественную монахиню, он добрался меньше чем за 30 минут. В то же время, даже используя формации дальнего перемещения, путь из западной пустыни в северный регион занял у него целых 6 месяцев. Расстояние было огромным. А вы проходили южный регион? Как думаете, сколько займет добраться туда отсюда? Спросил Дин Хао. Цзиньчань подумал и ответил. Если идти напрямик, то чтобы дойти до ближайшего населенного пункта на юге, нужно будет лететь 2 месяца. А почему интересуетесь, донор Дин? Вы собираетесь на южную границу? Дин Хао кивнул и сказал. Есть такие планы, но я почти ничего не знаю о мире вне снежной провинции. Можете поделиться своим опытом, у вас его немало. Цзиньчань улыбнулся. Спрашивайте, что хотите, донор Дин, отвечу все, что знаю. Спасибо, вопрос такой, когда вы проходили южную границу, вы что-нибудь слышали о Мужун Тиньцзи? С предвкушением спросил Дин Хао. Много лет назад эта самая Мужун Тиньцзи унесла его младшую сестру, Дин Кэ, и с тех пор о ней ничего не слышно. Цзинь Чиньцзи был единственным из его знакомых, кто бывал в южном регионе. Надежда, что он что-то знал, была маленькой, но Дин Хао все равно ее лелеял. Цзинь Чиньцзи внимательно подумал и покачал головой. «Жаль разочаровывать вас, донор Дин, но этого имени я не слышал. Хотя саму фамилию я знаю. Бессмертная божественная династия Мужун – это одна из могущественнейших фракций южного региона. Можете обратить на них внимание, когда прибудете туда». «Бессмертная божественная династия?» Дин Хао встрепенулся. «Мужун Тиньцзи была сильна, никто даже не заметил ее прихода и ухода из секты Пытливого Меча. Появившийся после старик Мужун Тиньшу тоже оказался необычайно могущественным. Оба они не могли просто так явиться на гору Пытливого Меча. Возможно, все это были люди бессмертной божественной династии. Это была зацепка. Спасибо за информацию». Дин Хао решил, что, когда отправится на южную границу, первым делом расследует эту династию. Цзиньчань принял благодарность, а затем спросил. «Хотелось бы узнать, донор Дин, а когда именно вы планируете направиться на юг?» Дин Хао задумался, у него еще было много дел, включая месть за секту Пытливого Меча и битву у горной гряды Тысячи Леденящей Вершин, предстоящую где-то через 20 дней. Кроме того, нужно было разобраться с сектой разделяющего небеса меча. На все это уйдет по меньшей мере 2 месяца. Улыбнувшись, он сказал, примерно через 3 месяца. Отлично, слегка улыбнулся Цзинь Чиньцзи. Я тоже собираюсь возвращаться в Великий Громогласный Храм через 3 месяца. Если хотите, донор Дин, можем отправиться вместе. Я несколько раз бывал в Южном регионе и знаю, как там все устроено, а также и имею нескольких знакомых, которым смогут вам помочь. Дин Хао обрадовался и ответил. Отлично, тогда пойдем вместе. Благодарю вас, монах. Обсудив детали, они договорились через 3 месяца вместе отбыть к южному региону. У Дин Хао сложились очень хорошие впечатления о монахе Цзиньчане. Действовал он исключительно из благих намерений. Кроме того, он уже понял, зачем именно монах прибыл из в снежную провинцию аж из великого громогласного храма западной пустыни. Его заинтересовали буддистские стихи Дин Хао. Божественная монахиня уже рассказывала, что, когда известия о стихах дошли до громогласного храма, те отправили своего достопочтенного мастера. Им и был юный и монструозный и красивых монах Цзиньчань. Вероятно, он предложил путешествовать вместе, чтобы больше узнать о том, откуда у Дин Хао такие стихи. Поговорив обо всем, люди секты чистого ума попрощались и ушли. Они были монахинями, а потому им было немного неудобно находиться в секте Пытливого Меча. Раз ситуация уже разрешилась, они решили не затягивать свое пребывание, чтобы не вмешиваться во внутренние дела секты. Цинин и еще 20 мастеров Долины Небесного Звука решили остаться. Некоторые их музыкальные техники имели целительный эффект, они могли помочь с лечением учеников секты Пытливого Меча. Кроме того, скоро должны были пожаловать Инь Цзуима вместе с Хуан Жун. Назначив Гуань Фэйду и остальным дела, Дин Хао направился к жилищу Лиланя. За ним временно ухаживал Ван Сяци. Во время постигшей секту Пытливого Меча трагедии Ван Сяци отделался относительно легко. Он был слаб и работал торговцем, а потому ни секта разделяющего небеса меча, ни школа чистого мира не обратили на него особого внимания. Конфисковав все его имущество в небесах на земле, бедолагу попросту закинули к остальным шахтерам. Сегодня толстый кот Си Юэ наконец вышел из шахты. С собой он принес исхудалого полуголого ученика, которому не повезло на полмесяца застрять в расщелине в глубине земной пропасти. Но все, конечно, понимали, что Си Юэ с таким рвением прочесывал туннели потому, что там этот обжора мог поживиться мистическими кристаллами высшего качества. Дин Хао радостно встретил Ван Сяца и сразу же рассказал своему другу всем, что случилось с его отцом, Ван Юем. «Ах, этот ублюдок Малян, я сразу понял, что ничего хорошего от него не дождешься. Жаль, отец, проигнорировав мои предупреждения, вот он и ударил нас в спину. Хорошо, что отец не пострадал, так бы я вырыл кости этого ублюдку и в труху бы перемолол». Ван Сяцы настолько перепугался от сдучившегося, что еще несколько минут благословлял свою удачу. «Ничего, расслабься, через пару дней Сяя приведет и его, и тетю в секту пытливого меча, так что вы сможете воссоединиться». Дин Хао улыбнулся и похлопал Ван Сяцы по плечу. Пока они говорили, в двери показался Чжао Фань. «Юный Фань!» Ван Сяцы радостно вскрикнул. Он уже слышал от других учеников о том, что Чжао Фань стал одним из сильнейших мастеров снежной провинции. Наконец, воссоединившись со своим братом, Ван Сяцы от радости хлопнул его по плечу. Чжао Фань почесал затылок и глупо посмеялся. «Ай, больно!» Ван Сяцы посмотрел на свой кулак. Несколько пальцев воспалились. Скривившись, он удивленно произнес: «Ты прямо как стальная плита, я чуть руку себе не разбил». Дин Хао рассмеялся. «Сам нарвался, юный Фань будет покрепче стальной плиты». Три соседа были первыми друзьями друг друга в секте. Чем раньше формируются связи, тем крепче они в дальнейшем. Каждый из них пошел своей дорогой. Дин Хао взмыл будто дракон, Чжао Фань долгое время никак не мог продвинуться в культивации, а Ван Сяцы был больше заинтересован в торговле, чем боевых искусств, но дружба между ними осталась. В какой-то момент происшествие с Лу Пэнфэем проверило ее на прочность, и в итоге только укрепило. Сейчас Чжао Фань стал настолько силен, что легко мог победить всех мастеров снежной провинции, а Ван Сяцы чуть не расстался с жизнью. Многое изменилось. Трое братьев встали у входа в дверь. Солнечный свет выделял их похожие силуэты. Казалось, они вновь вернулись в былые дни. Старший Дин Хао все так же улыбнулся. Ван Сяцы хвалился своими денежными успехами и завоеванными девушками, а Чжао Фань чесал затылок и бездумно смеялся. Юный охотник никогда не отличался талантом, но при этом всегда упорно трудился и даже не думал сдаваться. Все трое рассмеялись. «Почему шумите? Опять влипли в какие-то неприятности?» Сзади послышался голос. Дин Хао и остальные обернулись. На кровати приподнялся непонятно когда очнувшийся Лиланя. Хмурясь, он смотрел на троицу друзей. «Юный Лань, ты проснулся?» Дин Хао и остальные обрадовались. Лилань медленно поднялся, присел на кровать, надел ботинки и вздохнул, после чего внимательно посмотрел в никуда. Затем он перевел взгляд на Дин Хао и остальных и сказал: «Я хотел отдохнуть, но вы вдруг начали смеяться и буянить, как тут уснешь?» Чжао Фань улыбнулся. Ван Сяцы закатил губу, но придержал язык. С самого вступления в Восточный институт он испытывал к Лиланю определенное уважение. Дин Хао же просто усмехнулся, схватился Лиланя за кисть и, игнорируя попытки того вырваться, принялся внимательно его осматривать. Затем он облегченно вздохнул и сказал: «Никаких серьезных проблем. Кстати, юный Лань, что ты такое встретил на 11-м этапе древней дороги? Я долго тебя ждал, но ты все не возвращался». Глава 596. Возвращение домой. Ли Лань освободил свою руку и принялся рассказывать о пережитом опыте. Дин Хао удивился. У него были свои предположения относительно иллюзии, в которую угодил Ли Лань, но точно ее природу он не знал. Судя по всему, толстый кот Си Юэ был прав, когда говорил, что сердце Ли Ланя гложут сильные демоны, и что на 11-м этапе он будет в большой опасности. К счастью, когда поле битвы сотни святых было уничтожено, древняя дорога на запад тоже исчезла с лица земли, а иначе Лилань мог бы хоть целую жизнью блуждать, заточенный в иллюзорной пустыне. После рассказа Лиланя Дин Хао замялся. Лилань только проснулся, и все еще был ослабшим. Возможно, сейчас было не лучшее время, чтобы рассказывать ему о том, что случилось с сектой пытливого меча и особенно с Лицзянье. Для него это будет настоящий удар. «Не уверен, стоит ли говорить мне о смерти главы Лулань?» — спросил Лилань, спокойно смотря на Дин Хао. Тот удивился. «Ты уже знаешь?» Лилань медленно поднялся на ноги, встал у залитого солнцем дверного проема и посмотрел куда-то вдаль. Несмотря на некоторую потерянность в его глазах, сам Лилань оставался спокоен. «Я услышал из разговоров монахинь школы чистого ума после того, как они спасли меня и забрали на свою гору. Я тогда был в ступоре, но видел и слышал все, что происходит вокруг. Ты, наверное, Уже знаешь, что глава и Лолань были моими родителями. К сожалению, по определенной причине они долгое время друг с другом не общались. Дин Хао впервые услышал такие подробности. Ситуация наконец разъяснилась, он все понял. Неудивительно, что у Лиланя такое женственное имя. Ли Цзянь и Лолань назвали его, совместив свои собственные. Видимо, раньше между главой и Лолань, до их конфликта, были очень близкие супружеские отношения, раз они решили так назвать своего сына. Старший Лилань, не стоит так грустить из-за этого, насколько я знаю, под конец глава секты и глава Ло снова помирились, не выдержав, сказал Ван Сяци. Он своими глазами наблюдал за событиями той кровавой ночи и видел, как Ли Цзянь и Лолань вместе развеялись в лучах света, будто соединившись воедино. Лилань продолжал молча стоять у входа. Когда он наконец повернулся, по его щекам стекали слезы. Все-таки он был еще молод, и какой бы твердый у него не был характер, перед лицом вечной разлуки Лилань был не лучше любого обычного ребенка, который потерял своих родителей. Пережить такое было сложно. Меж тем ни Дин Хао, ни кто-либо еще не видел, что возле Лиланя парил иллюзорный силуэт прекрасной девушки. Лицо ее было скрыто ярким звездным светом. Только сам Лилань знал о существовании этого призрака. Она следовала за ним с самой древней дороги на запад. Впервые увидев слабую сторону Лиланя Дин Хао, Ван Сяци и Чжао Фань не знали, что делать. Из глаз всегда хмурого юноши заструились слезы. Его тонкое тело дрожало, будто лист на ветру. Но при этом он продолжал ровно стоять на ногах. Прошло много времени. Я отомщу, я заставлю их заплатить за то, что они сделали. Лилань медленно стер слезы с лица и вновь стал спокойным. Сжав зубы, он выговорил обещание расплаты. Дин Хао кивнул, но вдруг он вспомнил еще кое о чем. Немного помявшись, Дин Хао решил сперва рассказать об этом Лиланю. Старший Тан Фулы, он, можешь не говорить, я знаю, прервал его Лилань. А, удивился Дин Хао. Знаешь, Лилань посмотрел на него и спокойно ответил. Многие не знают, какие были отношения между отцом, матерью и дядей Таном, поэтому их можно обмануть, но не меня. Дядя Тан никогда бы не предал секту, наверняка у него были причины. Дин Хао подумал и кивнул. Он действительно недооценивал Лиланя. Тот хоть и был слабее, но интеллекта ему было не занимать. В этом отношении он не уступал даже Цзиинцы. Ему не нужно было ничего объяснять, он сразу понял всю правду. Дин Хао расслабился. Больше всего он боялся, что не сможет убедить Лиланя принять ситуацию. Видимо, эти страхи были беспочвенными. К сожалению, правда была предельно жестока для Лиланя, но теперь все будет намного легче. Вместе с Лиланем они точно смогут убедить учеников секты, что Тан Фулы вовсе не предатель, а настоящий герой, который благодаря великой храбрости и мудрости спас секту Пытливого Меча. Пока они говорили, пришли Ван Цзю и Фэн и остальные мастера секты. Они захотели проведать Лиланя. Все-таки он был единственным наследником главы секты, в нем одном старилась его родословная. Статус Лиланя был чрезвычайно важным, ему следовало уделять особое внимание. Все чрезвычайно обрадовались, когда увидели, что он пришел в себя. Утешив и подбодрив его, Дин Хао и остальные попрощались. Тем не менее, прежде чем уйти, Ван Цзю и Фэн достал из своего кольца хранения письмо и прошептал что-то Лиланю на ухо. Тот обеими руками схватился за конверт, будто это была самая ценная вещь во всем мире. Дин Хао внимательно посмотрел на это и ушел. После первичного хаоса секта Пытливого Меча приступила к методичному восстановлению. В результате сговора Кровавого Плача, придуманного тремя гигантами секты, большая часть элиты и гениев уцелела, так что Дин Хао не приходилось лично заботиться обо всем на свете. Достаточно было просто давать указания. Ученики уже смотрели на Дин Хао как на будущего главу секты, а многие и вовсе воспринимали его как такового. Не хватало только официальной церемонии наследования. Дин Хао не поддерживал такое к себе отношение, но и не запрещал его. У него все еще было много дел. Самым важным было создать пилюли для Симэнь Цэньсюэ и Ван Цзюэ Фэня. Из божественного сада он заполучил достаточно основных и второстепенных ингредиентов для создания любой пилюли. Немного посовещавшись с предками меча сабли, он принялся за работу над пилюлей соединения мистического сердца. Работа заняла 3 дня и 3 ночи. В итоге вышло 6 пилюль соединения мистического сердца. Кроме них Дин Хао также смешал бессмертную орхидею удачи с дополнительными ингредиентами и сварил 108 пилюль удачного исцеления, с помощью которых можно было вернуть Ван Цзю и Фэну его руку и ногу. Не он один понес подобные увечья, а потому почти каждая из 108 пилюль нашлось свое применение. Они не только восстанавливали потерянные конечности, но и улучшали талант принимавших их воинов. Трое суток упорной работы вымотали Динхао. Передав Ван Цзюэ Фэну пилюли удачного исцеления, Динхао взял стопку божественных трав, что добыл на поле битвы сотни святых, и отдал их ученикам зала божественной травы. Там работали алхимики секты Пытливого Меча. Хотя ранг у всех них был невысокий, кое-что они умели. Динхао передал им рецепты и поручил делать различные лекарственные пилюли для раненых учеников. Как-никак Динхао был всего одним человеком, он не мог лично разбираться с каждым раненым. Вместо этого он надеялся в будущем воспитать в секте нескольких высокоуровневых алхимиков. Естественно, все это было только в далекой перспективе. Завершив со всеми делами, Динхао вернулся в свою комнату и довольно уснул. После всего, что он пережил на поле битвы сотни святых, а также после возвращения в снежную провинцию, где его встретила трагедия, Динхао сильно вымотался. Несмотря на свою тираническую силу, он оставался человеком. Смерть старых знакомых стала для него большим ударом. Впервые за долгое время он уснул мирным сном. Проснулся Динхао только на следующее утро. К этому времени Жэнь Сяоя и остальные уже вернулись в зеркальное озеро. Меж тем Инь Цзуйма из долины небесного звука привела Симэнь Цэньсюэ, Хуан Жун и других сирот из деревни Пытливого Меча. Динхао и Ван Цзюэ Фэн поспешили поприветствовать Инь Цзуйма и остальных. Пережившие разрушение деревни заплакали от радости, когда увидели, как стремительно восстанавливалась секта Пытливого Меча. «Друг, ты обязан отомстить за отца». Хуан Жун сразу заплакала и бросилась в объятия Динхао. Благодаря своей сообразительности девушка смогла вывести больше сотни стариков, женщин и детей из деревни Пытливого Меча, а затем избежать преследования демонов. Она не плакала даже когда ее отец сдетонировал себя посреди неба, но наконец встретившись с Динхао не выдержала и заревела. Вся боль, что она хранила в своем сердце, выплеснулась наружу. Хуан Жун заливалась слезами. Остальные выжившие из деревни тоже невольно прослезились. Яркое сияние, покрывшее, будто звездопад, все небо той ночью навсегда отпечаталось в их сердцах. Память о той жертве стала для них одновременно символом великой гордости, но и печали. Динхао нежно похлопал Хуан Жун по спине. «Не волнуйся, все демоны, что напали на деревню Пытливого Меча, включая дворец бога демонам, божественный небесный храм и других, заплатят за случившееся. Тысячу раз заплатит». Глава 597. Лекарство готово. Слова Динхао переполняло густое убийственное намерение. Стоявшие рядом с ним невольно встрепенулись. Многим показалось, что они уже видят разбросанные по земле окровавленные трупы демонов. «Я пойду с тобой», — стирая слезы серьезным голосом проговорила Хуан Жун. Динхао кивнул. «Хорошо, когда придет время, мы вместе отправимся резать сильнейших демонов снежной провинции». Из уст любого другого эти слова бы сочли безумство. Как по численности, так и в плане индивидуальной силы демоны серьезно превосходили людей снежной провинции. Аналогичный контраст присутствовал на всем бескрайнем континенте. Даже посланник дворца ледяного бога войны не зашла слишком далеко в своей карательной экспедиции. Тем не менее, когда такое говорил Динхао, к нему невольно возникало доверие. За последние несколько дней он произвел на всех неописуемое впечатление. Казалось, во всем мире не было ничего такого, с чем бы он не справился. Хуан Жун верно кивнула. Динхао немного пообщался с Инь Цзуйма, в основном о Ливу Хуан и других ученицах долины небесного звука, что отправились на поле битвы сотни святых. Пока о них ничего не было слышно, даже о том, живы ли они еще. Вздохнув, Динхао рассказал все, что знал. Когда он еще был в городе девяти слоев неба, ходили слухи о том, что кто-то видел девушку по описанию похожую на Ливу Хуан, но на этом ниточка оборвалась. Несмотря на взволнованное ожидание, которым горела Инь Цзуйма, когда спрашивала Динхао о своей ученице, он не смог дать ей положительного ответа. Как-никак, поле битвы сотни святых было чрезвычайно опасным местом. Даже демоны-властители и властители боевых искусств легко могли расстаться там с жизнью. Всего на него вступило 10 000 талантливых юных гениев, но вышло живыми меньше половины. Если в ближайшие 6 месяцев человек не объявится, значит, скорее всего, он уже мертв. Не волнуйтесь, Ву Хуан не могла умереть. Возможно, ей наоборот попалась на поле битвы сотни святых большая удача. Среди тех, кто не вступил на древнюю дорогу на запад, не так уж и много погибших, наверняка она в порядке, подбодрил ее Динхао. Надеюсь, Тихо вздохнула Инцзуйма. Она понимала, что Дин Хаа сделал все, что было в его силах. До нее уже дошли слухи о том, что после того, как он побил трех властителей мирной провинции и забрал их сокровища, которые затем раздал своим друзьям, парой защитных артефактов он в том числе поделился и с Ливу Хуан. Кроме того, он дал ее одно из серебряных колец, чтобы узнать ее на случай, если они пересекутся на поле битвы сотни святых. К сожалению, Ливу Хуан не повезло, и встретиться с Дин Хао ей не удалось. Девушке пришлось полагаться только на саму себя. Дин Хао решил, что говорить что-либо еще будет бессмысленно. Секта Пытливого Меча тоже до сих пор не восстановился контакта с Лин Синем, Ли Цаньянем, Ли Муюнем, Лян Фэйсюэ и многими другими. Никто не знал, где они сейчас. Ученицы Долины Небесного Звука временно остались на горе Пытливого Меча. Закончив с приветствиями, Дин Хао взял пилюлю соединения мистического сердца и отправился в комнату Симэнь Цаньсюэ. К счастью, благодаря заботе Ли Жэ и учениц Долины Небесного Звука, тело Симэнь Цаньсюэ, несмотря на свое коматозное состояние, было здоровым. Дышала она ровно. Вернувшись в секту Пытливого Меча, Ли Жэ продолжила за ней ухаживать. Старший Хао, увидев Дин Хао, Ли Жэ как обычно радостно улыбнулась. Осмотревшись и убедившись, что вокруг никого нет, девушка подошла к юноше и нежно притронулась своими красными губами к его щеке. От ее теплого прикосновения у Дин Хао встрепенулось сердце. «Хи-га-га!» — крикнул необычайно умный маленький дельфин. В глазах Мэнмэна засверкала насмешка. Ли Жэ, смутившись, посмотрела на своего питомца. После возвращения с поля битвы сотни святых они наконец воссоединились. Таинственный дельфинчик почему-то очень привязался к девушке и почти не покидал ее. Они были очень близки. Питомец же Дин Хао, толстый кот Си Юэ, наоборот, то и дело таинственно пропадал и возвращался, постоянно учиняя какие-нибудь проблемы. Дин Хао он совсем не слушался. Ли Жэ нежно приподняла мирно лежавшую Симэнь Цаньсюэ. Дин Хао достал огненного цвета пилюлю размером с глаз дракона и вместе с теплой водой влил ее через губы Симэнь Цаньсюэ. Чтобы активировать медицинскую силу лекарства, нужна была кроме всего и внешняя энергия. Целебный порошок следовало провести по меридианам и акупунктурам Симэнь Цаньсюэ, а заодно помочь ее душе восстановиться. Ли Жэ, к сожалению, была не в состоянии этого сделать. Дин Хао пришлось перебороть смущение. Скрестив ноги, он присел за спиной Симэнь Цаньсюэ, положил руки на ее нежную оголенную спину и принялся обращать ци небесного огня в своем грудном дантяне. Его тело разлилось теплым золотистым светом, который окутал заодно и Симэнь Цаньсюэ. Непрерывный поток тепла начал передаваться из его рук в ее тело. Вокруг безграничная темнота, но иногда я чувствую окружающие вещи. Сегодня я снова ощутила ауру того самого юноши. Она была теплой и знакомой. Интересно, что сейчас происходит снаружи? Сколько времени прошло? Год, два, может, несколько лет? Как я сейчас выгляжу? Может, я уже постарела? Мои волосы поседели? Сказались ли все эти долгие годы на моем теле? Думала про себя Симэнь Цаньсюэ. Она ясно почувствовала прикосновение теплых рук к своей спине. Через них в нее устремилось согревающее дыхание, после ровным потоком разлившееся по ее телу. Постепенно ранее затуманенные внешние ощущения Симэнь Цаньсюэ стали возвращаться в норму. Прогресс был невероятным. Юноша таки сделал пилюлю соединения мистического сердца. Чтобы сварить такую ценную пилюлю, необходимо много времени и крайне редкие ресурсы. Неужто он правда всех их собрал? Как долго он этим занимался? Симэнь Цаньсюэ заволновалась. Она не знала, сколько времени провела в коме, и как успел измениться окружающий мир. Возможно, когда она откроет глаза, все вокруг будет совершенно другим, чем прежде. Может, она уже стала дряхлой старухой, а может, столь долгий сон изуродовал ее лицо. Как алхимик, она прекрасно понимала, чем была чревата для тела продолжительная кома. Сама не знаю почему, Симэнь Цаньсюэ вдруг впервые заволновалась о своей внешности. Ее закаленный алхимическим учением разум, напоминавший спокойный каменный колодец, вдруг разволновался и задрожал. Симэнь Цаньсюэ вдруг вспомнила, что когда-то ее уважаемый мастер предсказал ей большое несчастье и сказал, что если она сможет его перенести, то переродится, будто феникс. Кроме того, мастер отметил, что будет какой-то мужчина, который изменит всю ее жизнь. Неужели он имел в виду этого юноши? Пока мысли Симэнь Цаньсюэ витали в облаках, она вдруг услышала знакомый мирный голос. «Учительница Симэнь, сосредоточьтесь, я уже почти закончил направлять ваши ци». Дин Хао почувствовал, что Цысимынь Цэньсюэ разволновалась и поспешил ее успокоить. Ему пришлось использовать всю силу 7-го этапа искусства победы, божественное намерение как небо и земля, чтобы аккуратно провести Ци до Дантиня Симынь Цэньсюэ. Ему не только нужно было вернуть ее в сознание, но и восстановить силу учительницы. Для этого необходимо было воссоздать ее зерно Ци. У Симынь Цэньсюэ был особый талант. Ее Ци принадлежала к вариации элемента огня под названием «фиолетовое потустороннее пламя». Это был крайне высокоуровневый огонь. Фиолетовое потустороннее пламя что в алхимии, что в бою входило в топ-10 сильнейших вариаций элемента огня. Мощи ему было не занимать. Аккуратно направляя энергии в Дантяне Симынь Цэньсюэ, Дин Хао почувствовал, как внутри разгорается слабое тепло. На какое-то время Дин Хао замер, опасаясь нежелательных последствий, но в итоге сжал зубы и медленно ввел свое духовное сознание в Дантянь Симынь Цэньсюэ. Благодаря этому он будто увидел ее изнутри. Дин Хао ясно прочувствовал все процессы, что протекают в Дантяне Симынь Цэньсюэ. В неком смысле девушка словно сделалась для него голой. Еще немного помявшись, Дин Хао продолжил действовать. Внимательно присмотревшись, он увидел небольшой бледно-фиолетовый огонек. Под напором энергии Дин Хао он начал постепенно разгораться, и вскоре засверкал как ясный аметист. Используя свое небесное пламя, Дин Хао мало-помалу расширял фиолетовый огонек. В действительности эта операция была чрезвычайно опасной. Его ци в любую секунду могло разрушить Дантянь Симынь Цэньсюэ изнутри. Если бы на месте Дин Хао был кто-то другой, не освоившись искусство победы, и не владевший небесным огнем из божественной вены, у него ничего бы не вышло. Тянулось время. Симынь Цэньсюэ уже была почти в сознании, и чувствовал все, что происходит снаружи. Когда она поняла, что делает Дин Хао внутри ее тела, девушка испытала шок, и сразу же поспешила на помощь, координировать действия юноши. Глава 598. Парная культивация, 1. С течением времени произошло что-то странное, чего не ожидал даже сам Дин Хао. Постепенно расширяясь, фиолетовое потустороннее пламя стало смешиваться с его небесным огнем. Выглядело это очень необычного. Оба огня будто начали перенимать преимущества друг друга и эволюционировать. Это было невероятно. Ци и душа – это неделимые сущности. Когда Ци стала смешиваться, Дин Хао и Симынь Цэньсюэ охватили невероятные чувства. Никто ничего такого не ожидал. Уже было поздно пытаться разъединиться. Кто знает, к каким это могло привести последствиям. Лицо Симынь Цэньсюэ вдруг покраснело, будто залившись кровь. Такое глубокое соединение инь-ян было даже более интимным процессом, чем простая связь мужчины и женщины. По сути, они занимались парной культивацией. Дин Хао вдруг растерялся. Парная культивация считалась очень тесным процессом. Что если Симынь Цэньсюэ подумает, будто он намеренно решил ею воспользоваться? К сожалению, прерваться сейчас уже было невозможно. У Дин Хао не было выбора, кроме как сжать зубы и продолжить закачивать небесный огонь, стимулируя фиолетовое потустороннее пламя Симынь Цэньсюэ. Меж тем он почувствовал, что небесный огонь тоже проходит через некую трансформацию. Раньше он был исключительно разрушающим, но теперь в нем появились нотки гибкости. Благодаря этому небесный огонь стал положительно влиять на тело Дин Хао, закаляя и укрепляя его. Наконец в Дантяне Симынь Цэньсюэ сформировалось зерно Ци. Оно было больше и чище, чем прежнее. Из него засочилась некая жидкая субстанция. Будто вода, она промчалась по меридианам и акупунктурам Симынь Цэньсюэ. Те выглядели будто высохшие реки, на которые вдруг пролился ливень. За пару мгновений учительница Симынь восстановила все уже открытые акупунктуры и вернула себе былую культивацию. Сперва ее тело, а затем всю комнату окутал серебрящийся фиолетовый туман. Спустя еще 20 минут Дин Хао медленно выдохнул и наконец убрал руки. К этому времени водоворот фиолетового тумана вокруг Симынь Цэньсюэ превратился в совершенно холодное, но густое пламя. Ее сила не только восстановилась, но благодаря поддержке Дин Хао даже совершила большой скачок вперед. Симынь Цэньсюэ достигла 3-го этапа стадии перинатального предка. Спустя еще пару минут она медленно открыла глаза. Перед ней вновь предстал ясный мир. Когда Симынь Цэньсюэ увидела яркие улыбки на лицах Дин Хао и Лижа, и заливающий комнату золотистый солнечный свет, девушку вдруг охватила неописуемая радость. «Учительница Симынь, вы проснулись?» Взволнованно подпрыгнула Лижа и сразу же поспешила накинуть на нее робу, после чего улыбнулась и сказала: «Ха-ха, наконец-то, мы все это время так о вас волновались». Дин Хао потер нос, улыбнулся и сказал: «Именно». Выглядел он немного виноватым. Симынь Цэньсюэ кокетливо осмотрелась, посмотрела на Дин Хао краешком глаза и с улыбкой сказал: «Все хорошо, я в полном порядке. Благодаря Дин Хао я вернула свою культивацию, можете не волноваться. Хотя я все это время была будто в темноте, некоторые вещи я чувствовал. Ижа, большое спасибо тебе за твою заботу. Я просто делала, что нужно». Щеки девушки слегка покраснели. Если Симэн Цэньсюэ действительно чувствовала происходящее, пока находилась в коме, значит, она заметила и ее недавний поцелуй с Дин Хао. Услышав Симэн Цэньсюэ, Дин Хао расслабился. Похоже, и она не собиралась винить его за неаккуратность. И все же, чувство смешения и Ниян — это действительно что-то неописуемое. Вот значит, что такое двойная культивация, нужно будет потом еще все это обдумать. Придумав пару оправданий, Дин Хао поспешил покинуть помещение. «Дин Хао, можешь немного подождать», — вдруг остановила его Симэн Цэньсюэ. Дин Хао замер. «Я хотела поблагодарить тебя. Если бы не ты, я бы уже давно, вспоминая все случившееся, а в особенности прошествие в древнем городе», — Симэн Цэньсюэ переполнялась неописуемой благодарностью к Дин Хао. «Если он не прибыл вовремя и не спас ее, она бы уже давно погибла». Оказавшись на волосок от смерти, Симэн Цэньсюэ теперь испытывала к Дин Хао безмерную признательность. Возможно, он был тем самым предсказанным ей юношей. Неловкое же происшествие во время лечения. Симэн Цэньсюэ была уверена, что все оно было случайностью. Дин Хао не был таким бесстыдником. Хотя, если так задуматься, даже если он сделал это намеренно, Симэн Цэньсюэ вдруг осознала, что она не смогла бы отказать этому юноше. Ее взгляд перешел на Лижа. В сердце юной наивной девушки уже навсегда отпечатался образ Дин Хао. Неужели с ней сейчас случится то же самое? С тех пор, как Дин Хао вступил в секту Пытливого Меча, он завоевал сердца бесчисленных учениц. Многие мечтали о нем, но, к сожалению, Дин Хао был слишком выдающимся, чтобы хоть кто-то посмел эти мечты реализовать. В итоге многие попросту опускали руки. «Ни за что, учитель Симэн, мы ведь не просто ученик и учительница». На этой фразе Дин Хао увидел, как лицо Симэн Цэньсюэ порозовело. Поняв, только что сказал, он поспешил объясниться: «Мы еще вместе работаем в небесах на земле». Симэн Цэньсюэ проигнорировала его, взяла Лижа за руку и заговорила с ней.